Очнулся я, когда крышка капсулы поднималась. Шею холодит ошейник, рядом с капсулой стоит мужчина, обычный такой, в комбезе медика. «Не раб, вставай», — велел тот, — «комбез в ногах, одевайся, надеюсь, ты понимаешь свое положение?» «Пока да», — коротко ответил я, натягивая обычный комбинезон, без встроенного скафандра, такие рабы и носят. То ли мой ответ медику не понравился, судя по нашивкам тот врач третьей категории, то ли просто показать свой статус, тот активировал опцию боли в ошейнике. Так что поваляло меня по полу, сковав все члены. Я не орал, потому что все мышцы свело. Так что, отключив боль, тот велел подниматься, да уж, это было больно, и направил в место содержания. Не лично сопровождал, члена команды прислал. Кстати, мы на борту какого-то судна, видимо, на парковке стоит, не в прыжке были. Ну а пока меня вели, опытным глазом анализировал ситуацию. Это судно людоловов, к гадалке не ходи. Скорее всего, искали людей с высокими показаниями интеллекта, есть такие медицинские сканеры, что могут снимать незаметно. А тут я попался, да без сети, суперприз. Так что однозначно это мои клиенты. И я на борту уже трое суток, до хранилища полными были, а тут у каждого по 6 килограмм накачалось. Так что легко подсчитал. А медика я выкину наружу, без скафандра, в одном комбезе. Пусть висит, пока картридж не закончится к его встроенному скафандру в комбезе. Это ему за боль. Дешифратор пусть ломает дальше, аренда места на складе оплачена, так я продлил, так что на 6 недель можно не думать. Дождутся меня, я надеюсь. Так что матрос сопроводил к месту содержания. Это не каюты обычные, судно грузопассажирское, могу ошибиться, но вроде третьего поколения, самые ходовые тут, а в специальный бокс, с полным уровнем защиты, надо же, и держали по четверо, четыре койки, но мой бокс пустой, я первый тут, в соседних были еще жертвы, но я пока один, пропали амулет личной защиты и сканера, при мне нет, потом достану второй сканер и гляну, тут они, на борту судна или нет, ну а пока меня заперли, с трех сторон стальные стены, с четвертой прутья решетки, тут меня и завели, стандартный работорговец, они так и оборудованы. Скорее всего, команда из империи Игнор. Их тут не любит, поэтому, думаю, работают, но очень осторожно. Так что, присев на койку, закрылся одеялом и достал амулет сканера. Хорошо, оба моих амулета, пропавших, тут на борту. Видимо, совсем что с меня сняли. Также на борту 9 работорговцев и 11 жертв, я 12-й. Видимо, охотничьей команды на борту нет, на станции продолжает работать. Тут же достал планшет тактика и диверсанта, и стал ставить ему задачу. У меня было куплено несколько суточных абонементов, вот один и активировал, связь со станцией есть, говорил же, на парковке стоим. Сначала с дешифратором связался. Порядок, тот работу закончил, так что дистанционно сменил коды и перезапустил боевика. Пусть ждут, в режиме ожидания были. Правда, боевика поставил на охрану дешифратора, уничтожит всех кроме меня, не подпустит. Потом определил, что за судно. Модель, нашел схему в сети станции, да еще не сразу нашел этот тип. Я искал среди судов, выпускаемых империей Игнор, а оно оказалось постройки Сарии. Да уж, тогда совсем за работорговца не примут, не привлекают внимания. Так что скачал схему и скинул ее диверсанту, поставив задачу взломать судовые искины. Понятно, сообщать властям системы не стал, это судно моя добыча. Отогнать к пиратам и там продам. Одеяло как будто сползло до пола, что позволило мне незаметно отправить того под койку. Фиксаторы в боксе были, даже два. Мертвых зон кроме койки нет, так что стал работать, аккуратно прорезал в металле отверстие и скрылся внутри помещений. Моя задача — дым было разогнать, чтобы не воняло, да и не сильно навонял. Главное, тот работает, на связи, так что ждем. Ждал я вполне терпеливо, сутки. За это время боксы содержания еще на двоих пополнились. Обоих ко мне. Зато выяснил, что в команде всего 15 человек, и тот врач, это и капитан тоже, и челнок, которого, к слову, ранее не было на борту, потому и понял, что не все тут. А как диверсант подал сигнал, скинув мне коды, облучил всех на борту сонником, спокойно открыл дверь, доступ к электронному замку имел судовой эскин управляющий, а он под моим контролем, и занялся делом. Ну что ж, потер я довольно ладони, начало неплохое. Не думайте, что я рванул сразу в рубку менять коды у искинов. Причем, сменить могу без проблем. У этого судна отключены идентификаторы. Тут у трети посетителей системы также. Фронтир, на это тут не обращают внимания. Нет, я направился к Старпому, за которым вот уже как несколько часов пристально следил, волнуясь, а он сканер умудрился запустить. Правда, не понял, как это работает, но заинтересовался и продолжал попытки. У него же и амулет личной защиты, он их за ювелирку принял. Вот так вернул, заодно и сейф подчистил. Вот только после этого двинул в рубку. Кольцо ошейника снято, просто я убрал его в хранилище, позже уберу на склад. А пройдя в рубку, спокойно ввел первичные коды, и скинета подтвердил, сменил на свои, и отправил его на перезапуск, чтобы коды встали. Это обязательная процедура. 10 минут ждать пришлось. Диверсант же пока ломал второй эскин в рубке. Тут вообще их 3. Однако мне для всех дела и одного, главного хватало. Причем, из рубки я отдал приказ, и к шлюзовой, ко второй, у первой стоял челнок, приписанный к судну, встал курьер. Туда и направил судового дроида-техника, он принял контейнер. Да-да, тот самый, со склада, с моими дешифратором и боевиком. Размера шлюзовой хватало, чтобы довольно немаленький контейнер прошел по объему. Также дистанционно оплатил за курьерскую доставку. Из номера гостиницы ничего не забирал, а я там ничего и не держал. Думаете, это все? Нет. Пока 2 технических дроида, под управлением управляющего Искина сносили все тела работорговцев в те же боксы, где содержали свою дичь, их раздевали до нога, оставляя рядом простые комбизы для рабов, на шее ошейники, и отключали сети. Этим самому лично пришлось заняться, как раз 2 медицинских дроида моему Искину не подчинялись, а Искин Мидбокса я еще не взломал. Так вот, я арендовал челнок, без пилота, его уже подогнали ко второй шлюзовой, принял, а пилота забрал курьер. Дальше дроиды перенесли всю дичь на борт, их вещи, те, что на складе нашел, следом. Что по команде разошлось, уже не вернуть, не знаю, что там их. Когда я улечу, этот челнок останется на парковке, и через 2 часа подаст сигнал бедствия, разумные в опасности. На станции спасательные службы есть, вскроют и обнаружат похищенных. Хоть так свободу дам. Да, все делал я инкогнито. Конечно, доставкой контейнера засветился, не слабо, потому и рискнул. Да и не хочу терять время на взлом второго боевика. Кстати, первого вооружил, уже подготовил и убрал в первое хранилище. Уже пошел взлом второго боевика. Ну и последним, арендованный челнок уже отошел от борта и встал рядом. Все нужные приказы его и скину я передал. Прилетел пилот, а я не могу управлять этим судном. Конечно, программно можно сделать лазейки, но эти знания у меня утеряны, поэтому я просто нанял пилота среднего судна. Были тут такие в системе, что ожидали найма. Перегонит к другой станции, полупиратской. 8 суток лететь, 2 прыжка. Так что я дал доступ в рубку пилоту, мы даже не знакомились, дистанционно все. Тот запросил маршрут к прыжковому коридору, и двинули туда. 2 часа шли, дальше разгон, успел дать сигнал компу челнока, и ушли прыжок. А арендованный на сутки челнок сейчас посылал сигнал бедствия. Все, ушли. Ах да, тот челнок, что у шлюзовой стоял, так и стоит. Там еще и скин взломать нужно. Паролей-то я не знал, но в размер гиперпузыря тот входил, сцепка крепкая, и так утянем, перегонять в трюм не нужно. Кстати, трюм тоже не пустой, какой-то груз был. На глаза пилоту я так и не выходил, тот спокойно жил в выделенной каюте, ее уже привели в порядок от прошлого хозяина, помыли, ходил в столовую, питался, там неплохой пищевой синтезатор стоял, но в основное фильмы смотрел из локальной сети. Особо то, что я лично не вышел, его не беспокоило, видимо жил по поговорке. Хозяин, барин, так с 2 прыжками и вышли в нужной системе, действительно 8 суток, я все же сам полот. Все рассчитал, взяв среднюю скорость нашего судна. За это время я взломал все 6 эскинов, что были на борту. 3 управляющих, мидбокса, еще 1 отвечал за все движки, следил за их состоянием, особенно реакторами. Ну а и 6-й это челнока. Про 2-го боевика не говорю, он в этот список не входит. Тем более я успел все сделать. Приписать к своему планшету тактика, так что у меня в почти полной готовности 2 боевика и 2 взломщика. Кстати, большую часть взломал дешифратор, как закончил с 2-м боевиком. Мощная вещь, что по обоим боевым дроидам, то это оружие последнего шанса, светить которым я не собирался. Например, самое мощное оружие у них, это по 2 спаренных плазменных малых пушки, те сами вырабатывали плазму. Короба реакторов у них на спине. Мощь огня, а те и очередями стрелять могут. Запредельная. Тем более у дроидов свои личные защитные щиты. Также у них есть автоматические гранатометы в 60 мм. Для боя на борту судов или кораблей самое то. Я их установил, но гранат нет. И когда куплю, не знаю, места нет. На варме не купил, надеюсь, у пиратов, куда прилетел, купим. Из сменного вооружения, то легкий миномет, работает дальше, чем станковый, на его место и становится, плюс две зенитных пусковые. Но они пока сняты. Место качаю, потихоньку убираю. Главное, все под руку взял, ко всему коды имею. Капитан работорговца все же выкидывать за борт не стал, просто каждый час ошейник включал боль на минуту, даже во сне. Думаю, эти 8 суток тот запомнит надолго. И зачем убивать? Пусть получит то, что заслужил, ошейник и статус раба. Думаю, вывернется, явно опытный работорговец, есть лазейки для своих, но меня это мало волновало. Вот так пилот довел судно до парковки, что нам выделил местный диспетчер, я оплатил за его работу, и тот отбыл. А что, деньги есть, в сейфах и схронах команды на борту я нашел порядка сотни банковских чипов. Всего лишь приласкал их болью из ошейников, понятно, дистанционно, я вообще никому на глаза не показался, и все сдали, все деньги. Общая сумма 7 миллионов кредитов. Ничего, такие богатенькие работорговцы, особенно у капитана, 5 миллионов его. С учетом, что судно стоит в районе 3 миллионов, это цена фронтира, в окраинных государствах будет меньше, солидная сумма. Так что все чипы под рукой, было чем оплатить. Просто передал чип тому с нужной суммой, проверил и отбыл на арендованном челноке. Дальше моя работа. Я купил местную связь и, выкладывая лотами, продавал все, что было на борту. Первым ушел груз. Кстати, комплектующие, ремнабор для медкапсул 4-го поколения. Сразу ухватились и выкупили. Чуть позже забрали. Да за один этот груз я 1 000 000 получил. Дальше прибыл торговец, осмотрел всех пленных прямо в боксах и забрал их. Я скинул тому информацию по их специальностям и опыту. Это цену поднимает. Заработал почти 4 миллиона. И главное, торговец понял, что взяли работорговца и предложил выкупить судно тоже. Цену хорошую давал, 5 миллионов. Это цена в полной оснастке. Я же все продать хотел, дроидов, медкапсулы, а раз тот все берет, согласился. Я с ним через технического дроида общался. Получил деньги, проверил, порядок, отправил тому все коды, и пока он их менял, вызвал себе челнок, и в маске на лице, покинул борт судна. Вот и все. Я заработал на этом похищении чуть больше 17 миллионов. Почему бы не радоваться? Правда, и купить много что хотел, но убирать никуда. Место, конечно, качается, но мало. Кстати, все сменное вооружение боевиков я прибрал, композитный материал, весит мало. Контейнер ушел бонусом новому хозяину судна. Также, будучи в маске, купил новый суточный абонемент на летной палубе и, несколько раз сменив капсулу такси, заселился в одной из гостиниц. У меня как-то было такое, покупал у владельцев станции дорогое оборудование от централов. Ну, сейчас виртуальные боевые тренажеры я не куплю, в хранилищах места нет, но приобрести дорогие нейросети, базы знаний, могу. Для них уж место-то найду. Вот и отправил запрос. Мол, желаю приобрести партию дорогого оборудования высшего поколения. Сейчас даже в центральных мирах выше 9-го, и редко 10-го, ничего нет. 9-й меня и интересовал. Составил письмо правильно, что есть, то есть, и вскоре пришел ответ. Куда мне прибыть, и во сколько? Встречу назначили через час, поэтому задерживаться не стал, уже вскоре прибыл на место. Общался со мной пухлый такой живчик с лысиной, но за волосами по бокам и сзади явно ухаживал опытный стилист. Любопытно, это стиль такой, с учетом, что волосяной покров в любой капсуле можно восстановить, скорее всего, да. Выяснив, что мне нужно, благо такой товар у тех был, дорого, но нужно, приобрел я две нейросети 9-го поколения, марки «Универсал» с полным перечнем имплантатов, а у них по 10 слотов. Потом две инженерных 8-го поколения, с 6 имплантатами к каждой. Выше поколением не было, к сожалению, не было баз знаний хакера или врача, но полный комплект баз знаний инженера-станционщика по 9-е поколение и погонщика нашел и купил. Думает, что-то еще, да прям, мне едва на эти покупки средств хватило, дорого все, оплатил и получил в защищенном кофре. На чипах осталось едва 1,5 миллиона, и все, мое инзе. так что арендовал место в одноместной каюте судна, что летит на Ворм, и вскоре уже устраивался в ней, а через 5 часов судно ушло в прыжок. На Ворм я не задержусь, лечу в империю, пора гражданство получать и становиться официально шахтером, легализоваться. В этот раз центральные миры меня не интересовали, сам полет, к сожалению, прошел благополучно. Было чему расстраиваться, я еще подзаработать хотел, но тут был честный перевозчик, из вольных торговцев. На пиратской станции понятно почему не задержался, там я светиться не хотел из-за работорговца, их продажа, это пятно на репутацию, и стоило ее покинуть быстрее. Так что эти 8 суток, судно к слову тоже 3-го поколения было, по иронии судьбы, той же самой модели, что у работорговца, которого я продал меньше суток назад. Да, по капитану, в его сейфе я обнаружил дроида-диверсанта, причем, 7-го поколения, взломал, но продавать не стал, во 2-е хранилище ушел, будет в запасе. Пара планшетов, медика и администратора, тоже 7-ка, взломал и себе оставил, и все, остальное неинтересно и продал. По прибытию, на станции я не задержался и уже через 6 часов на борту судна, легальное из империи, направился на ближайшую окраинную планету империи Сария, называлась планета Скайт. Причем, регистрацию на борту прошел как положено, сообщив хозяину судна, что лечу принимать гражданство как беженец фронтира, в поисковых базах не числюсь, чист перед законом. Тот обязан сообщить властям по прибытию, пограничной службе и таможенной, кто на борту, потому, как и положено, дал информацию о себе, карту в пене светил. Мой уровень интеллекта для многих как красная тряпка для быка, охоту начнут, лучше на месте так засветиться. Там отобьюсь от вербовщиков, просто посылая их подальше и займусь личной жизнью и делами. Нейросети нет, базы знаний не получишь, поэтому скучал, и в основном изучал планшеты, взятых с борта работорговца, те что 7-ки, а информация по ним интересная, заставила задуматься. Дешифратор взломал все пароли, во всех файлах, но некоторые требовали проверки через отпечатки пальцев или скан глаза. Не самые распространенные меры безопасности, но в принципе действующие. Когда достал дешифратор и тот стал взламывать спецпароли на планшете администратора, тот вдруг задымил. Импульс явно сжег ему плату. Это меня заинтересовало. Пустой пластик, теперь этот планшет ни на что не годится, бросил в утилизатор. Планшет медика уже ломал осторожно. К счастью, тут дешифратор справился, поставил ему не быстрый взлом, за 5 минут, а осторожный, потому он 2 часа шел, и я изучил скрытое. Не все понял, но похоже на борту работорговца была разведывательная сеть империи Сария. А так как планшеты и дроид принадлежали капитану судна, он же медик, то похоже их агент он, ну или просто недавние трофеи его. Я не интересовался, так что изучил, проанализировал, скинул ненужную информацию, обнулив планшет, и приготовил к работе. А так 3 суток лететь, в гипере пересекли границу империи, и вышли на границах системы, направившись к планете. Я через сканер со скуки с интересом следил, как пилот судна, это не хозяин, на борту команда из 6 человек, общается с диспетчером и пересылает все данные по пассажирам. А их хватало, за 8 десятков было, судно-то грузопассажирское, кают хватало, да и почти все заняты были. На этой перевозке хозяин судна явно неплохо заработал, да только я отдал 5000, а ведь одноместная каюта была улучшенной комфортабельности. Как бы то ни было, я собрал вещи, при мне только небольшая сумка, та самая, что у парней увел, когда в этом теле оказался. Красивая дизайнерская вещь, оставил на память. Да ладно это, я выспаться успел, пока ползли к парковке, а на борту ночь была, да пока судно проверяли пограничники, потом и таможенники. Меня и 30 других беженцев, по ДНК проверяли, я чист, тут не один такой соискатель гражданства, уже ждал челнок центра беженцев. Я прошел на борт одним из последних, после 2-го сообщения капитана. А что, брошу завтрак и прям побегу. Поел и пошел из столовой к шлюзовой, все что нужно при мне было. Ничего, устроился в кресле, сумку на колени, пристегнулся, и вот отойдя от борта судна, оно уже на парковке стояло, двинули к планете. Я подремать успел те 2 часа, пока летели и спускались на планету. Покинув челнок, тот стоял на парковочной площадке центра, нас встречающие повели по кабинетам. Сначала заселили в кубриках по 10 человек, я оставил сумку в запираемом шкафчике, потом оформляли заявление с просьбой получить гражданство империи, затем прогоняли через медкапсулы. Ожидаемо, мой уровень, тут диагност пятого поколения показал более точно, 243 единицы, вызвал ажиотаж. Почти сразу, как выдали карту в ПИ, на собеседовании к особистам, без очереди пропустили. «Присаживайтесь, господин Глазов», – предложил пожилой и явно опытный сотрудник. «Записался я как Стас Глазов, свои настоящие данные, всегда их использую. Вот и тут также. Гражданство я еще не получил, в карте в ПИ прочерк, после собеседования будет присяга, и там уже стану гражданином. В общем, побыстрее все это пройти, и дальше делами займусь». А особист расспрашивал, кто я, как жил на фронтире, кто родители. Отвечал, что после жесткого скачивания памяти, потерял ее, стал имуществом шахтерской корпорации «Игнор», мне поставили шахтерскую сеть, легальные базы пилота малого и средних шахтерских кораблей. Только начал работу, как попал в плен к пиратам. Перепродавали несколько раз, лишился сети, пока не был похищен молодежной бандой. Очнулся в ангаре, вырубил похитителей, и дальше вот устраиваюсь в этом мире. Ясно, изучая меня доброжелательным взором, покивал особист. Кстати, хорошо играет, располагает к себе. Почему выбрали нашу империю? Работорговцы мне не нравятся, а ваша было просто ближе. Да, многим игнорцы не нравятся. Какие дальнейшие планы? Мне понравилась жизнь шахтера, базы есть, сдам на сертификаты специальностей, и займусь ею. С таким уровнем единиц интеллекта, изумился особист, и похоже не играл. Как насчет стать ученым? Не интересует. Инженером, или другим специалистом, государство предлагает шикарные возможности. Читал я отзывы тех, что согласились поработать. Кабальные контракты предлагают. Вход есть, а выхода нет. Если частные корпорации, то накидывают новые долги, лишь бы не выпускать ценных сотрудников. Я в этот порочный круг даже заходить не желаю. Я был рабом, и вижу разницу между рабством и свободой. То, что вы предлагаете, или частные корпорации, зарабатывать им деньги и работать на них, для меня это именно рабство. Так я вижу эти предложения, потому они и вызывают у меня негатив. А работа шахтера мне нравится. По сути, свобода. Это толчок, дальше скорее всего уйду в частные инженера, заработаю себе на базы, изучу, получу специальности, будут работать. Сейчас в инженера идти не хочу. Сначала освоюсь в империи. Я не тороплюсь. Вы задекларировали свой доход в виде 1 563 000 кредитов. Вы уже сейчас можете поставить сети, купить базы инженера. Не все, правда, но начать работать, зарабатывая. Мог бы, легко согласился я, но начну с шахтера. Что ж, это ваше решение. Работа шахтера, конечно, опасна, если работать на фронтире, но заработать так вы действительно сможете. Тот еще задал несколько вопросов, я так понял, в столе был детектор лжи, тот отслеживал показания, но общался уверенно и действительно в большинстве говорил правду, видимо, того это удовлетворило, и собеседование я прошел. Со стороны ИСБ было добро, еще бы его не было. У центра уже паслись покупатели разных контор, думаю, интересовал их именно я, самый ценный бриллиант среди новичков. Хотя среди них была девушка с уровнем 152 единицы интеллекта, тоже вполне неплохая добыча. А так отправили отдыхать, так вечер на планете. Меня, кстати, перевели в одноместный жилый бокс, по показаниям интеллекта явно ориентировались. Я уже дважды посещал столовую, в обед, когда прибыли, и вот вечером, доработал с бесплатной связью через местные терминалы. Уже строил планы на ближайшие дни. Сон легко прошел, место новое, но выспался отлично. С этим, кстати, у меня иногда проблема. На новом месте всегда в первый раз плохо сплю, а потом, в следующие ночи, не разбудишь. Видимо, тело привыкает с первого раза. Утром завтрак, потом прошла присяга, причем была почти сотня человек. Тут из нашего судна и новички из других, посетил медцентр, и врач поменял карту в ПИ, новенькую выдал. Неожиданно вместо нулевого баланса социального уровня безопасности, обнаружил 10 единиц. Как пояснил врач, пошел бы работать на государство, до 100 бы подняли, но в принципе и так неплохо. Это бонус за мой уровень интеллекта. Не ожидал. Ну а дальше самая жесть. Покинуть центр я могу только через центральный выход. Такси на территории садиться запрещено, парковка снаружи. А у выхода сотню покупателей и вербовщиков было, и все ринулись ко мне. По внешности опознали, явно слили работники центра, на зарплате у них. Эта толпа, с горящим безумием глазами, тут, видимо, между собой потасовки были, разругались, даже немного напугало. «Куда?» — рявкнул я. «В очередь по одному». На удивление очень быстро построилась, так что стал выслушивать первую тройку. Те, что дальше в очереди стояли, но могли нас слышать, сами выходили и уходили. Опытные, понимали, что шансов нет. Я прямо говорил, бывший раб, и для меня работать на чужого дядю, это все равно что рабство, работать буду на себя. Так что всего за 2 часа пропустил всех. Тут были и те, кто на государство работали, вербовали. Да вербовщики и на территории центра были, но уже официальные от государства. Им отказал, думали тут соглашусь, вот странные люди. Однако все же прошел всех, и забрался в кабину глайдера такси. 2 часа потерял из-за этих гадов, а счетчик-то капает, ждет, вот и добрался до центра столицы. Там покинул салон, почти 206 кредитов оплатил, столько на счетчике было, и в главный банк империи прошел. Счет мне открыли автоматически еще на территории центра, сразу после оформления гражданства. Тут я через ДНК приписал его к себе и положил все деньги, с чипов, на счет. Чипы, кстати, забрал, продам в скупке, они чего-то достоят. Да и все, посмотрев на высотное здание корпорации нейросеть, развернулся и пошел в другую сторону. А денег нет на такие покупки. Пока же, зайдя в небольшой торговый центр со множеством магазинов, приобрел в магазине электроники 2 планшета, администратора, и 2-й со встроенным банковским мобильным терминалом, для удаленных оплат. Их еще ридерами называют. У меня есть такой, купил у пиратов, когда работорговцев продал, но он 6-го поколения, тут использовать нельзя. Купленные же, 5-го, новинка, недавно в продажу пошли. Так что оба зарегистрировал в сети, терминал к банку приписал и своему счету. Удобно. Покинув магазин, направился к орбитальным лифтам. А пока поднимался на орбитальный терминал, я приобрел судно, шахтер среднего класса, 4-го поколения. На 5-й денег нет. Модель Ларс. Стоит сказать, что планы были такие. Составил их, пока в центре беженцев был. Так вот, в системе предлагались разные шахтерские суда. На 5-е поколение даже не смотрел. Там ниже 2 миллионов ничего нет. Из 4-го поколения всего одно заинтересовало. По сути, пустое. Базовое шахтерское судно стоило ровно 1,5 миллиона. Пусть меньше других, но оно мне по карману. 2 других модели мне просто по цене не подходили. Да и тут акция, скидка почти 100 тысяч. Я решил начать именно со средних шахтерских судов, потому на нейросеть мне и не хватало. Не стоит поминать про купленные, в империи я их носить и использовать не могу, они скорее мой запас на будущее. Судно базовое, пока бронь наложил, тут есть несколько, недавно с верфи перегнали, не купил, тут поспешил. Как раз и поднимаюсь лично принять судно. План такой: покупаю судно, нанимая пилота, не обязательно шахтера, лазерами и манипулятором с мельницей я и в ручном режиме поработаю. Пусть судно базовое, но разница с прокачанным, что работа куда медленнее идет. А я не спешу, накопаю ценные руды, привезу, закрою долги, и может что-то модернизирую. И дальше и буду так копать, сеть себе поставлю, на сертификат сдам. В общем, планы пока такие. Если пираты нападут, пока на фронтире будем, черт да мне только в радость, это деньги. Поэтому пока лифт поднимался на орбитальный терминал, я просматривал сайты, где разные специалисты выкладывали свое резюме, искали работы. И надо сказать, списки были немалыми. Даже тут все вакансии заняты, 2 человека на место. Мое судно пока выводили из режима консервации, менеджер, с которым я общался и оформлял бронь, сообщил, что перегнали его с партией других 3 дня назад и пока то находиться на парковке. Я первый, что решил на него посмотреть. Базовые Молокова интересуют. Я подобрал 5-ок девушек-пилотов. Ну а что, наложниц пока не имею, а тут хоть можно будет работать. Ханжой я не был. Резюме шахтеров я не нашел. Ну еще бы, в системе, где шахтеров пруд пруди, те всегда себе работу найдут. Потому и выбирал из простых пилотов. У этих поиск работы дольше шел. Все девчата симпатичные в моем вкусе, если по внешности судить. Так что, покинув лифт, отойдя по лифтовому холлу к огромным витражным окнам, вид на планету был восхитительный, и отправил первое сообщение. Ответила, но сразу нет. Работа на фронтире не для нее. Жаль, самая красивая из подобранных мной. Нет, поискать углубленно найду еще, Просто за полчаса только этих пятерых подобрал. Ладно, осталось четыре. Набрал вторую, ответила сразу, как будто планшет, а общалась та через него, в руках держала. Добрый день, Нуресса. Я Стас Глазов, недавно стал гражданином империи. До этого был жителем фронтира. Я купил средний шахтер, но мне нужен пилот. Так я же не шахтер, даже несколько растерялась девушка. Кстати, голосок у нее был просто изумительный, у мертвого встанет. Тип лица хитрый такой, на лисичку похож, и блондинка еще. В этом нет необходимости, я сам работал шахтером на фронтире, на среднем судне, но попал к пиратам. Удалили сеть до того, как сбежать смог, а денег на сеть нет, потом поставлю, сдам на сертификаты, базы у меня легальные. Так что я сам буду управлять лазером и дробить камни. Твоя задача доставить к месту работы, подводить к астероидам и обратно. Фронтир. Честно говоря, боязно. Столько фильмов сняли, сериалов. Одно ясно, там довольно опасно. Конечно опасно, если не соблюдать меры предосторожности. Могу пообещать стандартную страховку. Плюс если пока ты на меня работаешь, попадешь в плен или в рабство, я тебя выкуплю и возмещу потери, если они будут. Плюс, помимо того, что ты будешь пилотом моего судна, на тебе также должность капитана судна, и она сохранится даже когда я обучусь. Это не временная работа. Зарплата 30 тысяч как пилоту и надбавка как капитану еще 20. За удачный вылет премия, но тут как я решу. Размер разный. Любопытно, вы меня заинтересовали. Как насчет отношений? У меня парень есть, и я не хочу ему изменять, а вы мужчина. Жаль, я честно говоря и подбирал пилота себе по вкусу, но раз парень есть, в принципе на вольных станциях бордели есть, можно залететь, так что если желаете, то можем включить в контракт пункт об отношениях. Меня все устраивает, ваше предложение, более чем, жду контракта. Я разъединился с той, контакт сохранил, дальше вышел на офис адвокатской конторы Юркер. Эта контора по всему содружеству распространена, в прошлых жизнях уж пользовался их услугами, я оформил договор на годовую юридическую помощь, 10 тысяч кредитов оплатил, все, я клиент этой фирмы. Дальше взял нестандартный бланк рабочего договора, с поправками номер 6, отметил, что работа на фронтире по усиленной оплате, ну и остальные пункты внес, и отправил адвокату, а мне выделили специалиста, уже позвонил, познакомились. И пока я шел до летной палубы, до ближайшей 20 минут идти, тот и изучил, и вернул, отметив несколько поправок, как лучше сделать раз по стезе шахтера иду. Я поправил, в прицепе толковые замечания, в этот раз контакт рабочий проверку прошел, и отправил его Фелиции Нот, так звали девушку. Для содружества, где предпочитают короткие имена и фамилии, ее имя длинновато. Я вообще подумал, что тоже землянка. Надо будет выяснить. Пока времени нет. Я как раз на наемном челноке летел, подлетал к парковке своего шахтера, на борту уже продавец ждал, когда пришло сообщение. Фелиция уже подписала контракт, более того, зарегистрировала его в службе найма, как и положено. Мне сообщение оттуда пришло, то есть рабочий контракт открытый, та могла это сделать и сделала. Если что случится, я буду отвечать за нее. Так что сразу застраховал девушку в одной из фирм на 5000 кредитов, на полгода. Минимальная ставка. У меня больше не было свободных средств. Так что подтвердил, что все получил и сделал, отправил той на счет 10 тысяч аванса, а также скинул номер парковки. Пора работать, нечего время терять. Как раз стыковка к единственной шлюзовой шахтера произошла. Кстати, челнок продавца висел рядом, видимо тот прошел шлюзование и дистанционно управляя. Отцепил суденышко и поставил рядом. Именно сам. Челнок пустой, тот сам за управлением был. Наемный челнок улетел, я же после шлюзования поздоровавшись с продавцом, вживую увиделись, без рукопожатий, тут такого нет, и дальше стал принимать судно. Да оно новое, реально базовое, даже пищевого синтезатора нет, вместо двух эскинов, всего один в рубке. Зато бонусом получил двух бытовых дроидов, двоих волне хватит. Благо нужная программа по их управлению у Искина была, так что, перевел через планшет деньги на счет офиса, и продавец помог зарегистрировать шахтер на меня, дистанционно, в офисе гражданского флота, дал ему имя Хамелеон, привычка такая, тот вернув свой челнок, прошел на борт и улетел, свое дело он сделал, как раз отлетал, когда подлетел другой челнок, тоже наемный, с Фелицией на борту, магический сканер это показал. Пошел встречать, прикидывая, какие покупки сделать, ну пустое судно. Тут даже нет постельных комплектов. Денег мало, но хватить должно. Когда та прошла шлюзование и предстала во всей красе, с шестью вещевыми баулами, я озадаченно замер, пробормотав: «Так ты дворянка, в резюме этого не было, это что-то меняет», нахмурилась та. Тонкий слух, не ожидал, что услышит, но медлить не стал, пожал плечами, говоря: «Да мне плевать, главное, чтобы пилотом была хорошим. Идем, заселю тебя в каюту, она тут одна одноместная расширенная, предполагается, что пилот на борту универсал, поэтому всего 4 каюты на борту, пилотская, и 3 пассажирских двухместных, плюс кают-компания и 2 помещения, которые можно оборудовать под свое усмотрение. Маленький тут жилой модуль. Так, вот и твоя каюта. Моя слева двухместная, я ее уже занял. Так как я нес 4 баула из 6, помогал, то стал передавать в дверной проем, а та укладывать на койку. Ну и пока та осматривалась, оценивая каюту, вполне неплоха, почти 15 квадратных метров, просторно, сообщил той. Судно базовое, на нем ничего нет, вообще ничего. Постельного белья можешь не искать, нет, 3 дня как с верфи пригнали, мне денег только на судно хватило, и мелочь осталась, так что я сейчас за покупками, вернусь, идем к топливному терминалу и уходим работать, время, деньги, так, что нужно купить для тебя лично, согласно рабочему контракту, поправишь если что забуду, это пилотский планшет, 4-го поколения, пилотский комбинезон, офицерский игольник и женский комплект гигиены. Это что по контракту обязан предоставить. Помимо этого, постельное белье и спасательный скафандр. Все верно, вроде бы да, прикинув все, согласилась та и спросила. Совсем пустое судно, а дроиды, 2 бытовых, кстати химию нужно для них купить. Технических или боевых нет, если ты об этом. Первый наш рейс рисковый, как раз и летим за ценной рудой, чтобы все нужное купить. Пищевой синтезатор, пока только офицерские пайки. Кстати, пойду выложу, у меня трофейная упаковка в запасе. Ну и пока та в каюте обустраивалась, я в кают-компании выложил ту упаковку пайков, что у пиратов купил. Кстати, производство игнорцев, потому и сообщил, что трофейная, довольно качественные. Вскрыл упаковку и россыпью пайки в одни из шкафчиков убрал, упаковку в утилизатор. Он, кстати, один на борту судна, нужно еще докупить, но позже. Пока же вызвал наемный челнок, уже через 10 минут прилетел и вылетел на орбитальный терминал. Вообще недалеко частная станция висит, можно там закупиться, она ближе, но мне нужно посетить офис гражданского флота, забрать файл с идентификатором судна. Дистанционно они не посылают, нужно самому прибыть. Офис или на планете, или вот на орбитальном терминале. Там все нужное и приобрету. Вот так и добрались. Я сразу в офис нужный, арендовал такси. Это, конечно, не бесплатно, как на своих двоих, но время терять не хотел, да и далековато. Там прошел окончательную проверку и регистрацию. Более того, оформил девушку как капитана и пилота. Шахтер у меня легальный, вполне мог, получив чип с данными, что нужно ввести в управляющий эскин. Вот только теперь отправил запрос в одну из шахтерских корпораций, получив договор, оформляясь там как вольный шахтер, адвокат подводных камней не нашел, и отправил. Все, мое судно оформлено как легальный шатер, могу работать и сдавать руду. После этого за покупками. Приобрел 5 баулов со спасательными скафандрами, большую аптечку, 3 пилотских комбинезона 4-го поколения, 1 пилотский планшет, игольник, я кстати вполне могу их покупать, рейтинг социальной безопасности позволял, 4 гигиенических набора, 2 мужских и 2 женских, 10 стандартных судовых комплектов постельного белья, полотенце входит, 2 малых каютных утилизатора, еще одну упаковку офицерских пайков, но убрал в хранилище, взамен того что на борту судна оставил, моющую химию в 3 канистрах, и сборные стеллажи, а то даже склада на борту оборудованного не было. Денег мало, продал в скупке банковские чипы, они анонимные, по 50 кредитов. Ровно 100 ушла, 5000 на руки получил. Сборник фильмов и музыки взял, залью в память из кино, чтобы смотреть можно было, а также 2 малых судовых визора, с комплектами оснащения для их установки в каютах, там их не было, будут заменять нам телевизоры. Инструментов поставить не было, поэтому купил средний набор ручного инструментария судового техника. В пластиковом кофре был, с ним тестер шел в комплекте. по минимуму брал, и достаточно. Место доставки указал парковку моего суда, и его название. Часть покупок брал с собой, часть привезут, и вылетел обратно. Ничего, добрался, и перенес покупки на борт судна, сам переносил на склад, одно из помещений для этого пустил. Во втором в будущем медбокс будет, две капсулы вполне встанут, стеллажи потом соберу. А там и курьер прибыл, он один все покупки доставил, я принял и подтвердил это. Дальше я скинул с чипа в памяти скина информацию, и судно наконец стало выдавать регистрационные коды и названия. Потом залил купленные на фронтире навигационные карты, они проверены дешифратором, а то была только урезанная карта империи и все. После этого Фелиция, который дал доступ второго уровня, как пилоту и капитану достаточно, получила все, что положено из оснащения, но заниматься ими не стала, мы прошли в рубку, та заняла кресло пилота, а я второй пульт, как раз оператора манипулятора и лазеров. Вот так та запросила маршрут до топливного терминала, посетили, порядок, заправил полные баки, те сухими были, а у меня на счету осталось всего 7000 кредитов и все. Зато суды в банке не брал, хватило своих средств, что радует. Ну и после двухчасового разгона, базовое судно, оно такое базовое, мы ушли в прыжок, на максимальную дальность, четверо суток. Девушка чуть волновалась, но сейчас ушла к себе. Постельное расстелить нужно, переложить все, что я выдал недавно, оружие осмотреть и прописаться в идентификаторе. У той была база стрелок второго ранга, разбиралась. Я же поблагодарил ту за первый прыжок, а это традиция на новом судне, и к себе в каюту, расстелил свое постельное, вторую койку сложил, чтобы не мешалось, также вещи разложил, и лег на койку, стал изучать информацию, что прислал частный сыщик, нанял его за 3000, и пока покупками занимался, тот все, что мог успеть накопать по Фелиции, накопал и прислал, хоть что-то, та неизгнанная из семьи, у нее большая и любящая семья, причем, приходится родственниками наместнику планеты, и довольно близкие, работают в администрации, являются флотскими или армейцами. Девушка по сути была из золотой молодежи. Фелиция же похоже решила найти себя, быстро выучилась на пилота малого корабля, и с разными подработками, успев сменить 4 места работы за 3 месяца, набиралась опыта. Была пилотом малого грузового судна, пилотом бота, малого буксира и челнока, получив опыт, покидала место работы, как я понял, из-за своей внешности. Ну интересовались ею мужчины, а то и это не нравилось. Вот изучила базы пилота среднего корабля, сдала на сертификат, но поработать не успела, была в поиске, когда я на нее вышел. То есть, та получила метку специалиста всего 3 дня назад. Хотя базы неплохо подняла, пилотирование и навигация в 5-м ранге, остальное все в 4-м или 3-м. И похоже, сыщик не был уверен, ее семья пока не знает, что так ко мне на работу устроилась, иначе не допустили бы. А так семья большая, наследства у той особо нет, вот и решила заработать сама. Благо уровня интеллекта хватало, 133 единицы. По местным меркам очень даже неплохо. Так что зарплата в 50 тысяч кредитов для нее вполне хороша. Еще бы, я такую цену давал, думая, что там мне любовницей станет, так-то бы больше 30 она от меня и не получила бы. Раньше та больше 10 тысяч зарплаты не имела, но как ловко соскочила, когда я уже озвучил размер зарплаты. Парень у нее есть. Это правда, сыщик подтвердил, еще в детстве помолвлена с представителем другой дворянской семьи. Тот служит на флоте, лейтенант. В принципе, все, информация по родственникам, дед зам наместника, отец полковник флота, мать врач в частной клинике, она помогала учиться, где братья и сестры, тетушки, дяди и остальные родственники. Действительно большая семья. Ни в каких порочащих ее связях девушка замечена не была, я бы сказал серая мышка. Именно к такому мнению пришел, изучив работу сыщика. Получил файл, к слову, когда мы от топливного терминала отходили. Успел прислать до того, как мы покинули систему, молодец. Ну вот так ознакомившись со всем, сделав свои выводы, я покинул каюту и прошел на склад. Около часа собирал все стеллажи, удобно устанавливая и закрепляя на потолке и полу, после этого стал размещать вещи на полках. В свою каюту отнес спасательный скафандр, за мной будет числиться, остальные пока в запасе. Моющую химию выдал бытовым дроидам, работать начали. Благо баки для воды имели 70% заполненность. Позже заполню до 100, а пока и этого хватает. После этого вернулся в каюту, принял душ, гигиенические средства уже разложил на полках и шкафчиках, у меня мужской комплект, и прошел в кают-компанию, где как раз ужинала девушка. На борту ужин был, живем по времени столицы планеты. Ничего, вместе поужинали, даже вполне пообщались, и я занялся установкой первого визора, пока у себя в каюте. Набью руку, поставлю и капитану. Я снял часть панелей на стене, подключившись к коммутационному блоку и стал по шахте проводку прокидывать каюту. Потом на держателе закрепил визор на уровне груди и подсоединил кабель нужной марки к нему. Тут был штекер. Потом, обесточив блок, подключил к нужным разъемам кабель. Дальше Искин протестировал визор. Кстати, теперь им можно пользоваться и как терминалом связи, рассчитан на это. Я многофункциональный визор взял, так что закрыл блок и настенные панели, и отправился спать. Работу закончил, хотя и в полночь. К слову, работал с немалым удовольствием. Да, забыл сказать, сейчас мой Искин взламывался дроидом-диверсантом. Не пугайтесь, это мой семерка. Проверю его на закладке и возможное предательство. Просто мера предосторожности. Сделали мы два прыжка на полную дальность. Во время промежуточного вышли в системе, что отмечено на купленной мной карте. Тут порядок. Карта верная. Провели расчеты, совместно, проверяли друг друга, система пуста была, безопасной, и снова прыгнули. Должны были выйти в другой системе, что также отмечено на карте. А вот уже от нее в соседнюю пойдем на разгонных. Той на карте нет, там дальше сплошной белый фон. Пока мы на разведке. Не знаю, сколько она будет длиться, но пока не найдем богатые руды, не накопаем полный трюм, фронтир не покинем. За время полета я без проблем общался с девушкой, да та и не дичилась, не зажата, но и не оторва. Обычная, хотя и с характером. За жизнь мы не говорили, еще плохо знаем друг друга, но общались. Я установил ей визор, та за этим с интересом следила, чуть не под руку лезла, наблюдая. Также поставил в каюте утилизатор. Я про них забыть успел, в своей тоже. Вообще те на батареях, но можно и зарядить от сетевых розеток. Так что потихоньку облагораживал судно, делая его комфортнее. Глянул через дешифратор, там есть опции проверки на лояльность, убедился, что Искин в порядке. Мне выданы первичные коды. Конечно, есть закладки, разные, но не все можно удалить. Тут программистам не меньше, чем седьмого ранга нужно быть. Однако, как бы то ни было, мы добрались до точки назначения. Вышли тоже без проблем, даже боевым радаром вокруг просветили. Всю систему увидели, но та пустая, даже обобранных остовов не было. Так что погасили радар и двинули в соседнюю систему. Причем вот это, где мы вышли, на астероиды была бедна. Да по сути и не было их. Однако, когда я выбирал, в какую из трех систем рядом двинуть, все три в белом фоне, то рассмотрел сияющий хвост кометы в одной из этих трех. Во второй. Мечта любого шахтера такая комета, сообщил я капитану. Жаль, для нас она не подходит. Почему? Спросила Фелиция. Мы уже разогнались на разгонных и направились ко второй системе. Изучим там все шахтерскими сканерами, потом в соседние. Их могут разрабатывать только шахтеры с большим опытом, что понятно не про нас. Сложно в движении подлетать и брать нужное. Кометы имеют ценность, так как у них много ценнейших металлов, но нас там размажет. Да и щит слабый, не выдержит. Нет, точно не для нас. Вот так двигаясь, поясняя нюансы разработок комет, по моим прикидкам, та систему будет неделю пересекать, мы и дошли до границ двух систем. Дальше я пошел отдыхать. Через 4 часа сменю Фелицию, вручную я вполне мог управлять. Ей пока все интересно, такие приключения, поэтому изучала все вокруг и пыталась работать шахтерским сканером, но там нужно знать специализированную базу, много нюансов. Вот так, сменяя друг друга, и изучили соседнюю систему. На это ушло 3 суток, тоже бесперспективное. И да, мы отдыхали, спали. Кстати, комета как раз тут появилась, мимо двигаясь. Я просканировал ее, составив карту рут, так что двинули в ту, которую покинула комета. Снова пустышка. 3 суток потеряли, хотя это обычное дело при шахтерской разведке систем. А вот в третьей системе обнаружили приличное такое астероидное поле. Причем, там шторм шел. Неудивительно, через это поле комета прошла, не успокоилась еще. Однако с краю осторожно работать можно, хотя я и не рискну. Проще подождать, а лучше изучить поле и составить карты рут. Поэтому, усилив щит, сблизились и пошли спать. На борту ночь, а вот с утра, После завтрака, я стал работать шахтерским сканером, а Фелиция вела судно рядом с полем. От мелких камней щит дрожал, но держал. Пока не успокоится, все же лезть к нему опасно, поэтому пока просвечивал все камни, определяя, что тут за металл. За 4 дня, мы обошли астероидное поле и просканировали его со всех сторон. Ну, до центра сканер не добивал, слабоват, однако на глубину 200 км, вполне брал, и надо сказать, ценных руд хватало. Работа шла медленно, карту я составлял полноценную, но за 4 дня все же создал. Шторм почти стих, когда мы вечером, скоро отдыхать пойдем, за день хорошо потрудились, устали оба. Однако прежде чем покинуть рубку, я сообщил напарнице, выслав ей на пилотский визор карту руд, подсвечивая нужные. «Смотри, вот эти руды, я пометил, как видишь, самые дорогие, немного. Это кажется, для объема нашего трюма, тут 20 раз посетить, накопать и отвезти на сдачу. Эта руда, если трюм полный, по последней цене будет стоить примерно 2 миллиона». Та сделала большие глаза и медленно ко мне повернулась. «Вот эти камни, если их в руду перемолоть, 2 кита будут стоить?» Полного изумления голосом спросила девушка. «На местном жаргоне 1 миллион – это 1 кит, 2 миллиона – 2 кита. Думаю, вы поняли суть, в точку. Только большая часть этой руды внутри поля, нужно прокладывать к ним туннели. Слишком долго. Есть пара мест, где можно ее покапать почти у границ поля, но пока астероиды окончательно не успокоятся, я на нашем базовом судне туда не полезу. Зато вот это одиночный астероид, что вдали дрейфует от общего поля, полон маритом. Руда не такая и дорогая, но если наберем полный трюм, с 500 тысяч заработаю. Вот и начнем с утра его копать. Можно перегнать судно к нему. Ничего себе дешевый 500 тысяч, промотала та. Похоже, для девушки многое сказанное мной стало откровением. Нет, она в курсе была, что шахтеры, одиночки, что рискуют летать на фронтир, быстро богатеют, но думала, это байка. Да и риск большой, многие не возвращаются. А тут услышала реальные цены и была откровенно поражена. Однако перегнала судно к нужному астероиду, шахтер наш завис 10 км, и мы пошли спать. Ну а с утра, после всех процедур, привычного завтрака пайками, сблизились, тут я командую, на какую дистанцию выходить, как подходить или отбегать. Поначалу дело туго шло, но набирались опыта, мне в ручном режиме вдвойне тяжело было, однако отрезал лазерами куски, те отделялись от астероида, мы сближались, резали их на более мелкие, и я, подхватывая манипулятором, подавал на мельницу. Работали до упора весь день, и трюм заполнили на 22%. Однако ничего, ночь пролетела, отдохнули, и с утра продолжили. По сути, 5 суток копали, последние неполные, после чего, тяжелый разгон, с рудой летать — это вам не на порожнем судне, для Фелиции немалым испытанием вышло, прямо из системы прыгнули на 4 суток, разгон был 4 часа, говорю же, мы сильно потяжелели, я думал, доберемся без проблем, но нет, 3 суток полета в гипере, был день на борту, девушка у себя в каюте фильма смотрела, я магическим сканером видел, причем про пиратов фронтира, а я в пустом помещении сделал тренировочную площадку и занимался спортом, пусть и без тренажеров. Однако нас вдруг принудительно выкинуло из гипера в обычное пространство. Стало ясно, глушилка сработала. Под сигнал тревоги, мы вместе с Фелицией забежали в рубку, устраиваясь на местах, и капитан тут же с ужасом выдала: «Пираты, идентификаторов ни у кого нет». «Ух ты», — счастливо хохотнул я, продолжая радоваться и потирать ладони, привычка въелась в кровь. 4 пиратских рейдера и полноценный крейсер постройки империи Игнар, 4-го поколения, эскортник 5-го класса. Вот свезло то. Фелиция посмотрела на меня удивленно, поэтому вздохнув, а нас, выкинув из гипера на довольно большой скорости, сближала с пиратами. Те, кстати, уже пытались выйти на связь, оборудование связи сигналило, вот и пояснил. Я же шахтером был, мне сеть поставили в 17,5 лет. Так вот, когда в рабство к пиратам попал, меня обучали захватывать другие корабли и суда. До конца не обучили, сбежал, но этот хлам я под контроль взять смогу. У меня планшеты с вирусами, легко взломают их искины. С крейсером повозиться придется, но справлюсь. В этом деле мне твоя помощь не нужна, сам справлюсь, поэтому иди в каюту и ожидай там. Только одно, мне нужно будет перегнать все трофеи к ближайшей станции, тут недалеко есть полупиратская, 3 дня лететь, там и продам трофеи по очереди. К Команды придется отпустить, я не работорговец, а вот перегон на тебе. Правда, ты у меня на зарплате, поэтому за каждый перегон этих 5 единиц плачу по 100 тысяч. И напомню о пункте в контракте о молчании. Об этом говорить не стоит, хотя продавать я буду легально. В смысле, потом уплачу налоги в империи. Так что, 500 тысяч за перегон этих судов, хмыкнула та. Да кто откажется? Так я пойду, иди в каюту и жди. Та ушла, кстати, легла на койку, ожидая, что будет дальше, а я вышел на связь и дрожащим от испуга голосом спросил, что вам нужно, я легальный шахтер, опустите меня. В ответ пошел многоголосый ржач, все пираты на рейдерах искренне смеялись над моей наивностью. Малыш, глуши движки и готовься принять досмотровую группу. И без шуток мне, велел видимо старший пират, оборудование связи у меня слабое, но понять, что говорят с крейсера, было несложно. Кстати, отметил, что Фелиция удаленно подключилась к эскину, как у капитана у нее был доступ и с интересом за всем следит. Стоит сказать, что эта рейдовая группа меня слегка заинтересовала, а эта группа точно или против шахтеров, или вольных торговцев. С ними они справятся легко, крейсер поможет. А вот если патруль одного из окраинных государств, те редко, но бывают в этих местах имхана, однако больше тут бывает исследовательских судов, включая из центральных миров. Если глушилка выдернет из гипера такого крепыша, обычно их создают на базе тяжелых крейсеров, то пиратам останется только бежать, разом рванув во все стороны. Уверен, у них этот момент отработан. Один наверняка попадется на прицел и будет уничтожен, но у остальных шанс избежать есть. Так что вот эта группа тут стоит в ожидании, кто попадется в их сети. Попались мы, и я не скажу, что им повезло. Пока же плача, дрожащим голосом подтвердив, что готов выполнять их приказы, прося не убивать, ну и остановив судно, позволил подойти одному из рейдеров для прямого шлюзования. Жаль, что не крейсер был, тот в стороне охранял. Впрочем, начало положено, уже радует. Пока шло шлюзование, я облучил каюту Фелиции сонником, отчего та уснула, да и доступ к эскину ей отрезал. Ну и прогулявшись, перекидал часть вещей, чтобы освободить второе хранилище. В принципе, места накачалось немало за последние недели, и убрал девушку в хранилище. Рисковать ею я не хотел, с учетом ее родственников, мне секир башку сделают, если что с ней случится, это ясно как день. Ну а пока пираты прошли на борт, первым шестеро в тяжелых штурмовых скафах, еще и боятся чего-то, хотя просканировали мое судно сканером биологической активности, после того как я напарницу убрал. Так что облучил всех на борт усонником, быстро перебравшись на борт рейдера и бегом к рубке. И что сделал? Отправил управляющий эскин на перезапуск, подключив к нему дешифратор. В этом и есть хитрость, во время перезапуска эскин беззащитный, взломать его куда проще и легче, что и показал дешифратор, минута эскин взломан. Такой опыт известен и не популярен даже у пиратов, по причине того, что в 7 случаях из 10 эскины сгорают. Только в крайнем случае, как сейчас, можно рискнуть. Предпочитают ломать привычным способом, чем вот таким экстренным. Как видите, тут мне действительно повезло. Взял пирата, отдав приказ задействовать тех дроидов, что ему подчиняются, раздеть пиратов, поместить их в клетки для содержания свежих рабов и отключить нейросети. Благо все это эскин сделать мог, он уже вышел на режим, хотя нужно сменить коды и перезапустить его, но позже сделаю. Пусть пока приказ выполняет. Остальные эскины я пока отключил, чтобы противодействия не было. Судно было грузопассажирским 3-го поколения, с хорошей артиллерией и движками. Теперь нужно озаботиться захватом остальных рейдеров и крейсера. Что я сделал? Просто вылетел из трюма этого рейдера на штурмовике. Да на борту было 4 штурмовика 4-го поколения. Я не имел доступа к эскинам, взломал старым способом. У 2 эскины сгорели. 3-й нет, взломал за минуту. Так что в ручном режиме на максимальной скорости облетел 3 оставшихся рейдера, но первым крейсер, что был не так и далеко, облучил всех сонником. Вот и все. Теперь противодействие только от эскинов могло быть, команды нейтрализованы. Вернувшись на борт того судна, откуда вылетел, там створки трюма еще открыты, на раме ворота миттеры защитного полога, воздух не выходил. Вот и вернулся обратно. Дальше забрал челнок. Тут свободный доступ к управлению, и полетел к крейсеру. Принудительная стыковка, тут дешифратор взламывал замки, так и дошли до мостика. Дроиды отключены, пираты не военные, экономили ресурсы, и скин не мог боевиков задействовать. Да и не было у него к ним доступа. Просто повезло. Ну и поставил того на взлом управляющего Искина. Не буду рисковать взламывать при перезапуске. Не верю, что получится. Могу все три Искина потерять, что тут в шахтах были. Дальше пробежался, отключил всех дроидов, потом прошелся и медицинским планшетом отключил все сети у присутствующих. Их было 98 на борту. Позже по клеткам перевезу. Пока же полетел к дальнему рейдеру. Тут поставил на взлом диверсанта седьмого поколения. Взлом пошел, 12 часов ему нужно. Также отключил все сети и полетел к третьему рейдеру. Тут поставил на взлом управляющего Искина диверсанта девятого поколения, 10 часов ломать будет. Ну и как и на других трофеях, отключил нейросети у команды. Ну и четвертое судно, однако его ломать нечем, просто отключил сети и, достав обоих боевиков из хранилищ, на их места по 3-4 тела, и разносил обнаженных в клетки, оставляя там. Успел всех в клетках разместить, пустых к слову. Причем, на всех судах были рабы, кто в ошейниках, кто с имплантатами подчинения. Их тоже в клетки, отдельно. Потом освобожу. Ну и на крейсер, там взлом закончился. Перезапустил Искин, теперь он мне подчинялся, перевез дешифратор на четвертый рейдер. Кстати, глушилку я уже отключил. Мало ли кого выдернет из гипера, и пошел также тут взлом. 2 часа и взломает. У крейсера за 3 взломал. Снова облетев все суда, сонником поработал. Посетил своего шахтера. Тут Искин первого трофея перезапустил и проверил пленных в клетках. Искин отлично поработал. Даже тех в тяжелых скафах, что на борту шахтера лежали, перенес, вытащил из брони и в клетки.